способ избавления от страстей, опирающийся на безмятежность. Если удовольствоваться освоением безмятежности, как было описано выше, обладающей ясностью, недискурсивностью и многими другими особенностями, но не осваивать ни одного из двух проникновений, то невозможно устранить даже несколько проявленных клеш сферы желаний, а об избавлении от семян, клеш и завес всеведению и говорить не стоит. Поэтому желающим достичь первой тхьяны, свободной от страстной привязанности, следует, опираясь на безмятежность, осваивать проникновение. Но разве это не противоречит прежнему указанию, что достаточно освоить безмятежность, чтобы подавить проявление клеш? Ошибки нет, ибо в прежнем высказывании подразумевалась безмятежность, заключающая в себе мирское проникновение. А здесь говорится лишь о безмятежности первого порога тхьян, предваряющего оба проникновения. Эти два проникновения, осуществляющие избавление от страстей, в аспектах истин, а также спокойного, грубого, представляют собой два способа избавления от страстей. Здесь указывается последний путь. Его культивируют и иноверцы, вовсе не обладающие воззрением отсутствия самости, и буддисты, обладающие этим воззрением. Какой именно путь они культивируют для избавления от клеш? Об этом сказано в уровнях шаравак. Йогин, усердно старающийся избавиться от страстной привязанности, достигает избавления от страстной привязанности при помощи семи установок. Каковы эти семь? Отвечаю. Первое. Различающее познание характеристик. Второе. Установка, проистекающая из поглощенности. Третье. Полная отрешенность. Четвертое. Сосредоточенная радость. Пятое. Исследование. Шестое. Последнее усилие. И седьмое. Результат последнего усилия. Последняя установка уже относится ко времени вхождения в подлинную первую тхьяну, после избавления от страстной привязанности, и поэтому является целью осуществления, а предыдущие шесть – осуществляющие установки. Если избавление от клеш не производится здесь с помощью созерцания сути бессамостности, в таком случае, созерцая суть такого убеждения, избавляются от клеш. Хотя этот путь избавляет от других проявленных клеш, сказано, избавляет от страстной привязанности. То есть, в основном это противоядие против страстной привязанности. Страстная привязанность – это влечение, пристрастие к пяти приятным объектам чувств, противоядие против нее, рассматривание с разных сторон ущербности приятных объектов чувств и неотступное культивирование установки противоположной страстной привязанности, благодаря чему от нее избавляются. Но хотя и безошибочно различаешь пороки желаний и достоинства первой тхьяны, благодаря уверенной твердости различающего познания характеристик, если сначала не осуществил безмятежность, то сколько ни занимаясь анализом этих пороков, от клеш не избавишься. Даже если осуществил безмятежность, но не анализируешь при помощи различающего познания, сколько ни созерцай, тоже не избавишься от клеш. Поэтому избавление от них требует культивирования и безмятежности, и проникновения. Таково общее правило для избавления от клеш. Итак, совершенное познание характеристик, различающее недостатки и достоинства высших и низших уровней, иногда возникает вследствие слушания, а иногда вследствие размышления. Поэтому оно смешанный результат слушания и размышления. Утвердившись в нем, переходит от слушания и размышления к такому созерцанию, при котором целиком поглощаются сущностью спокойного грубого, что и есть установка, проистекающая из поглощенности. По этому поводу в уровнях шаравак сказано. Созерцая эти характеристики, культивирует безмятежность и проникновение. Относительно шестой установки сказано, что при ней культивирует безмятежность и проникновение. Относительно первой установки говорится о созерцании сущности и других из шести предметов. и в связи с остальными установками многократно упоминается проникновение. Поэтому отсутствие здесь воззрения без самостности не противоречит понятию проникновения. Итак, при этих установках культивируется и безмятежность, и проникновение, вследствие чего избавляются от клеш. Они культивируются следующим способом. Многократное исследование сущности развлечения, спокойного и грубого. Это культивирование проникновения, а полное сосредоточение в конце очередного исследования на сущности спокойного грубого – это культивирование безмятежности. Культивируемые таким образом вторая и первые установки – это подавляющее противоядие. Когда благодаря поглощенности таким культивированием безмятежности и проникновения зарождается противоядие от клеш, сильных желаний, то это установка полной отрешенности. Когда усиленно культивируя безмятежность и проникновение, обретают способность к избавлению от клеш, средние силы, это установка сосредоточенной радости. Затем, когда замечают, что клеши желаний, препятствующие благим занятиям, не возникают ни в самадхи, ни в период выхода из него, тогда, не думая легкомысленно, вот я избавился от клеш. Исследуют. Клеши просто не проявляются, хотя я еще не избавился от страстной привязанности к чувственным удовольствиям. Или же они не возникают от того, что я избавился от привязанности. Чтобы их пробудить, воображают очень приятный объект привязанности. Заметив, что привязанность возникает, радостно медитируют, стремясь от нее избавиться. Это установка исследования. Она устраняет горделивую мысль «избавился» при отсутствии избавления. Потом опять созерцают, как прежде, совершая двоякое, тщательное исследование сущности спокойного грубого и полное сосредоточение на ней в конце исследования. Когда благодаря этому зарождается противоядие от клеш, слабых желаний, то это установка последнего уровня. Третье, четвертое и шестая установки – это противоядие, избавляющее от клеш. Когда таким образом избавляются даже от слабых клеш, то подавляют все проявленные клеши желаний, и они совершенно не возникают более. Но это не есть их уничтожение вплоть до семян. Таким способом избавляются от привязанности ко всем уровням вплоть до несуществования. Но не могут устранить даже проявленные клеши, вершины сансарного существования, поэтому не способны выйти из сансары. Тем не менее, на основе тхьян достигают пяти сверхъестественных способностей, но, опасаясь многословия, об этом писать не буду. Этот предмет подробно изложен в уровнях шаровак, смотрите там. Ныне эти правила осуществления подлинных тхьян и тому подобное не излагаются, поэтому нет возможности войти в заблуждение из-за неправильности в их изложении. Все же ознакомление с этими правилами, а не только общее представление о них, очень помогает избежать заблуждений относительно других самадхи. Четыре тхьяны, самадхи четырех уровней, бесформной сферы и пять сверхъестественных способностей являются общими для иноверцев и буддистов. Хотя и достигаются такие превосходные самадхи, их не только недостаточно, чтобы освободиться от сансары, они даже привязывают к сансаре. Поэтому не следует довольствоваться безмятежностью, нужно стремиться к аналитическому проникновению, воззрению об отсутствии самости. Хотя и нет нужды быть сведущим в подробностях способов осуществления первой тхьяны и остальных подлинных тхьян, но обязательно нужно знать хотя бы разъясненный без выдумок способ осуществления вышеописанной безмятежности или безмятежного состояния. А чтобы разобраться в этом, хорошо обдумайте принципы упомянутых в глубочайшей сутре Пражняпарамиты и прочих сутрах девяти степеней сосредоточения, которые приведены выше в цитате из «Мадхьямических ступеней созерцания» и комментируется в «Украшении сутр». Вкратце описаны Арья-сангой в уровнях бодхисаттв, высшей абхидхарме, собрании установленного и которые, согласно указаниям в собрании, подробнее смотреть о безмятежности и проникновении в уровнях шаравак и подробно истолкованы в уровнях шаравак, а также объясняются в мадхьямических ступенях созерцания и наставления парамити мудрости. Тщательно обдумайте и принципы способа осуществления безмятежности с помощью 8 контрфакторов, избавляющих от 5 преткновений метода, описанного в середине и крайностях. До некоторых созерцателей не доходят даже названия этих принципов, а иные, хотя и имели некоторые теоретические представления о них, когда раньше изучали великие источники, но, не постигнув толком их сущности, потом, во время практики, усматривают их ненадобность и пренебрегают ими. И вот, признаки такого отсутствия хорошей осведомленности, достигнув некоего самадхи, которое можно отнести к стезе безмятежности, считают, что это самадхи пустоты. Или же, достигнув 9-й степени сосредоточения самадхи, общего для иноверцев и буддистов, полагают, что достигнута совершенная ступень завершения ануттара-йога-тантр, притом объединив период созерцания и период после него, думают, что это непрерывное недискурсивное осознавание. Таких заблуждающихся много. Если же хорошо постигают изложенные выше принципы, то не поддаются искушению приписывать своей практике красивые названия. Созерцание без субстратности, без знаковости или конечного смысла и тому подобные, а умеют определить степень своего продвижения в самадхи, благодаря чему отличают заблуждение от отсутствия оного. Поэтому следует хорошо понять порядок осуществления самадхи, описанный в этих достоверных источниках. Напоследок скажу, поскольку глубок язык, которым прекрасно изложен порядок осуществления самадхи, в сутрах, комментариях и великих трактатах, малоразумные не понимают его как следует, и, отнеся к другим нехватку собственного ума, думают, что в этих прекрасных текстах нет наставления о недискурсивном созерцании. Поэтому они не ищут его в источниках, где оно содержится, а разыскивают там, где его нет, и полагают, что нашли. Такие даже не отличают самадхи иноверцев от самадхи буддистов, а уж тем более не различают особенности самадхи великой и малой колесниц, ваджраяны и парамитаяны. Видя это, я изложил легко понятным языком правила практики самадхи по великим исходным текстам. Друзья, много лет изучавшие великие исходные тексты, не берите стекляшку у других, отказываясь от собственного драгоценного камня. Знайте, что имеете драгоценность при себе. Нет предметов наставлений, обойденных источниками, которые вы изучали. Провиди это, Муниндра сказал, много слушавший, счастлив в лесу. Следует обдумать эти слова. Те созерцатели, которые тщательно не постигли способа и меры первоначального осуществления стези безмятежности, совершенного недискурсивного сосредоточения, а полагаются лишь на усердие, пусть продолжают уяснять с помощью сведущего учителя правильный способ созерцания. Иначе они найдут в учении победителя лишь краткое вдохновение, от которого только что вреда немного. Итак, это описание способа осуществления безмятежности по текстам Майтрея и Асанги посвящает долгому процветанию учения победителя. Изложение правил практики безмятежности, сущности медитации, которая практикуется на этапе высшей личности как одно из деяний бодхисаттвы, закончено.